Кристофер Мур. «Ящер страсти из бухты грусти». Роман. Перевод с английского Максима Немцова. Москва. Фантом Пресс. 2002 год. Жизнь прекрасна, если живешь в небольшом калифорнийском городке с уютным названием «Хвойная бухта». Жизнь спокойна, если наперед знаешь, чем закончится каждый ее день, каждый год. Жизнь проста, если горстями глотаешь разноцветные таблетки. Но если запас таблеток иссяк, и депрессия властно стучится в дверь, то уже не спастись. Остается лишь сказать себе «жизнь дерьмо» и сунуть голову в петлю. Или впасть ящеру страсти, который выполз на сушу, привлеченный флюидами тоски и гитарными стонами местного блюзмена. Буйное воображение Мура не дает читателю ни секунды передышки. Порнозвезда в отставке, констебль-наркоман, психоаналитик-экспериментатор, аптекарь, сдвинувшийся на сексе с земноводными, лишь малая часть не совсем обычных персонажей комической саги Кристофера Мура. И все они ищут одного — любви, как и ящер, который сносит все вокруг, а читателям сносит крышу от хохота. После «Ящера страсти из бухты грусти» вам никогда не захочется антидепрессантов. Эта книга маме. Благодарности. Благодарю доктора Кеннета Берве и доктора Роджера Вундерлиха за консультации по вопросам душевного здоровья и психоактивных средств. Галина и Лин Редбен за советы и информацию по биологии и мечению крыс. Чарли Роджерса, Диди Лейчфас и Джин Броди за вычетку рукописи и замечания. Моего литературного агента Ника Эллисона, Рэчер Клейман за терпение и точность редактуры и, наконец, всех, кто пожелал поделиться опытом приема антидепрессантов и прочих психотропных средств. Ну, вы знаете, о ком я. Шизики ненормальные. Шучу, шучу, шучу. Предисловие к русскому изданию. Мои русские друзья, я знаю, должно быть трудно поверить, что в солнечной Калифорнии, о которой вы читали и которую видели по телевизору, могут существовать уединенные городишки с унылым населением. Но они есть. Больше того, кажется, почти все, кого я знаю, принимают антидепрессанты. А кому депрессия известна лучше, чем русским? Депрессию ведь Достоевский изобрел. Разве нет? Поскольку сам я никаких лекарств не принимал, то решил, что причина их депрессии во мне. Ну, друзья объяснили мне, что я параноик. На антидепрессантах сидят все, даже те, кто меня не знает. А мне следует остыть и раздобыть себе рецепт на Прозак, Золофт или что-нибудь вроде. Несколько лет назад я заметил, что кто-нибудь из этих друзей звонит мне каждую неделю с каким-нибудь душевным кризисом. Мы с ними разговаривали, и вскоре я научился задавать всем вопрос, пьют ли они лекарства. И почти все, без исключения, отвечали мне, бросил, зачем они нужны. Как правило, кризис у них наступал именно, когда они переставали принимать медикаменты. И вот я подумал, что жизнь моя станет намного проще, если они перестанут лечиться от депрессии все сразу. Тогда я просто посвящу целую неделю тому, чтобы давать всем советы по телефону. А потом мне пришло в голову, если столько народу у нас в депрессии, то депрессия, наверное, служит какой-то цели в эволюции человечества. Например, уныние глушит хороший аппетит, и мы забываем поесть. Или, подобно близорукости, депрессия — некая метка в чаще леса. Саблезубые тигры всегда пожирают того члена племени, у которого самые толстые очки. А может, некогда вывелся хищник, специально приспособленный к охоте на унылых? Саблезубые тигры адаптировались же к отлову первобытных ботаников. И что, если один из этих хищников существует до сих пор? и его натравят на маленький городок, где все жители неожиданно соскочат с антидепрессантов.